Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 8. Господь Нарасимхадев убивает царя демонов. Текст 10. На свете было много глупцов вроде тебя, кто не стал бороться с 6 врагами, способными отнять у человека все его достояния. Эти глупцы гордо думали: «Я победил своих врагов на всех 10 направлениях». Но на самом деле, если человек одолел 6 врагов и научился одинаково относиться ко всем живым существам, ему не с кем больше враждовать. Враги – это всего лишь воображение невежды. На свете было много глупцов вроде тебя, кто не стал бороться с 6 врагами, способными отнять у человека все его достояния. Эти глупцы гордо думали: «Я победил своих врагов на всех 10 направлениях». Но на самом деле, если человек одолел 6 врагов и научился одинаково относиться ко всем живым существам, ему не с кем больше враждовать. Враги – это всего лишь плод воображения невежды. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты. С вами Прабхупада. В материальном мире каждый только и думает, как расправиться со своими врагами, но при этом не понимает, что у него нет иных врагов, кроме собственного необузданного ума и 5 чувств. Манашаштхани дриани пракритти сдха каришати. Каждый обитатель материального мира служит своим чувствам. Изначально все являются слугами Кришны, но под влиянием невежества живое существо забывает об этом и служит майе, оказавшись во власти вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия и зависти. Обусловленная душа целиком находится во власти законов материальной природы и тем не менее считает себя независимой и думает, что победила своих врагов на всех 10 направлениях. Таким образом, если кто-то полагает, будто вокруг него много врагов, он просто невежда. Человек, обладающий сознанием Кришны, хорошо знает, что истинные наши враги внутри нас – это наш необузданный ум и чувства. На свете было много глупцов вроде тебя, кто не стал бороться с 6 врагами, способными отнять у человека все его достояния. Эти глупцы гордо думали: «Я победил своих врагов на всех 10 направлениях». Но на самом деле, если человек одолеет 6 врагов и научится одинаково относиться ко всем живым существам, ему не с кем больше враждовать. Враги – это всего лишь плод воображения невежды. Итак, если вы помните, мы уже обсуждали эту тему, в чем различие между продвинутым человеком или продвинутым учеником и непродвинутым учеником. В чем различие между старшими преданными и младшими преданными. Именно в этом. Одни находятся еще под влиянием майи, внешней энергии, поэтому они ищут препятствия вовне. И другие более продвинутые люди, или кто такие продвинутые люди, они знают эти вещи, что если что-то не так вовне, проблемы где? Во мне. Проблемы во мне. Вот почему они приходят обычно с вопросами к духовному учителю. Как мне измениться? Как мне победить свое вожделение? Как-то... Они никогда не приходят с вопросами, как вот тот там обидел меня обидел, этот такой плохой, тот такой плохой. И теория не дает никакого знания. Мы можем знать об этом теоретически и говорить: да, да, это так. Как Шрила Прабхупада говорит, что мы можем теоретически узнать о многих вещах, но они не дают нам никакой практической реализации. Что это означает? Мы не осознаем этих вещей. Вот почему говорится, что сознание Кришны, недостаток сознания. Никогда не говорят недостаток информации или недостаток знания. Всегда говорят недостаток сознания. Потому что знание должно побудить сознавать. Итак, знание без понимания не приобретается, а без деятельности в этом знании не пробуждается сознание. Понимание не приходит без определенного служения. тому, кто знает. То есть, что значит служение? Послушание тому, кто осознает. И поэтому Кришна говорит, что нужно найти осознающих личностей. Что значит осознающих? И Прабхупада в комментарии к стиху Тадвитхи Панипратана объясняет, что самореализованные личности – это означает личности, достигшие сознания Кришны. Очень просто. Личности, достигшие осознания своей духовной природы и осознания своих взаимоотношений с Богом. Они не просто знают или теоретизируют, они это осознают. Что значит осознавать? Они поэтому не скорбят в радости, в горе, в счастье, в несчастье, когда их прославляют или кто-то их критикует, отобрали у них что-то или что-то им дали. Они очень спокойно к этому относятся. Они равно относятся ко всем живым существам, как в шастрах есть история, как царь спросил одного мудреца: «Я слышал, что ты великая личность, в чем же твое величие?» Мудрец улыбнулся и сказал: «Мое величие только в том, что я в гусенице могу видеть бабочку, в яйце могу видеть орла, а в грешнике могу видеть святого. А ты этого видеть не способен. Вот почему я велик, а ты глуп». Итак, суть не в том, что мы произносим эти фразы, а на самом деле мы способны это узреть. Если мы это узрели, то наше отношение к гусенице становится как отношение к бабочке. Если мы это узрели, то мы к яйцу уже относимся как к орлу. И если мы это узрели, то к грешнику мы относимся как уже к святому потенциальному. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. И значит, отношения, мы выказываем такие виды отношений, действуем так по отношению к тем или иным объектам, если мы способны разобраться, где кто в кого превращается. Из этого равенства живое существо может видеть, что равенство проистекает из духовных признаков, а все различие возникает из материальных проблем. Из материального различия. Мы все различны материально, но мы имеем одну духовную субстанцию. И качественно, говорится, мы все равны. Все равны качественно. Итак, говорится, что все противоречия в материальном мире возникают из-за материального неравенства. И Шрила Прабхупада говорит: мы реально видим, что в обществе невозможно достичь материального равенства. Все это обман политиков или их недальновидность и глупость, поскольку эти политики или лидеры общества не являются великими личностями. В чем же величие личности? В том, что, как Прабхупада говорит, смиренный мудрец одними глазами взирает на брахмана, собакоеда, там, корову, слона. Что значит одними глазами? Он видит эту духовную сущность. Он видит, что со временем, если правильно взаимодействовать с объектами, то со временем все эти живые существа проявятся. Проявятся. Итак, смирение в том, что человек не думает, что весь мир враждебен по отношению к нему. Он видит, что враждебность является следствием его собственных поступков, которые он совершает в настоящем и совершал в прошлом. Поэтому человек в настоящем пытается измениться. Он не думает, что я изменюсь с первого числа или со второго числа. Вам же, если не будут говорить: давай мы тебя сегодня будем бить, а с первого числа перестанем тебя бить. Когда приходят страдания, мы хотим, чтобы они немедленно прекратились. Человек ищет таблетку, чтобы немедленно боль прекратилась. Человек говорит: не надо, не трогайте прямо сейчас. Ему не говорят: давай мы тебя до первого числа будем бить, а первого мы прекратим. С Нового года прекратим. Или прекратим вот через 5 часов. Все хотят немедленно, сейчас. Почему же, когда приходят страдания, живое существо хочет немедленно их прекратить? Сейчас. И поэтому это называется уцахамая. Когда живое существо привлекается чем-то и хочет немедленно, сейчас, быстро прогрессировать. Оно хочет сейчас, в настоящей жизни получить прогресс. В этот день, в этот год, в этой жизни. И оно начинает разочаровываться. Почему? Потому что оно не понимает, что нужно сейчас же и что сделать? Прекратить что-то делать. Оно думает, что нужно прекратить страдания. Но оно не понимает, что нужно сейчас прямо начать менять свое сознание. Что значит менять сознание? И вот как мы перед лекцией все время поем «Джай Радха Мадхава», говорится, это происходит только для одного, чтобы живое существо настроилось на слушание духовных тем. То есть те темы слушало и обсуждало, мыслило, размышляло, которые помогут ему изменить все. в своей жизни. И если живое существо не слушает, то оно, несомненно, глупое живое существо. Потому что все, что мы слушаем, не приносит нам блага. Только здесь, что мы слушаем и обсуждаем, приносит нам истинное благо. Какое же благо хочет живое существо? Живое существо хочет и материального блага, и духовного блага. Но неофит он думает, что чтобы получить духовное благо, нужно обязательно материальные страдания принять. Материальные страдания. Живое существо так думает, что нужно страдать, только тогда я получаю благо. И эти страдания пугают. Поэтому люди не прибегают к духовным процессам. Потому что в этих духовных процессах от них требуется что? Какие-то ограничения, все остальное. И они думают, нет, я не смогу. Итак, живое существо не может понять, в чем же прогресс. Это немедленно принять какие-то ограничения. Немедленно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. И чем быстрее живое существо принимает какие-то ограничения, тем быстрее оно очищается. Но оно должно это сделать с пониманием того, почему я принимаю эти ограничения. Для чего? Как Шрила Прабхупада приводит пример больного. Он принимает ограничения только по одной причине. Он хочет быстро вылечиться. Невозможно быстро вылечиться, не принимая какие-то правила и предписания, эти ограничения. Также невозможно вылечиться, если человек не хочет лечиться, но принимает ограничения. Также невозможно вылечиться. Почему? Нужна осознанность. Нужна осознанность. То есть человек должен действовать сознательно. И как я приводил пример, как наркоман, его невозможно вылечить, если он сам не хочет быть излеченным. Итак, вопрос желания. Желание – это вопрос ума и сознания. Желание. У живого существа должно быть желание, сильное желание. Один ученик пришел к духовному учителю одному и сказал, я очень сильно желаю духовного прогресса. И он сказал, я расскажу тебе историю. Как-то один юноша пришел к своему духовному учителю. И он стоял там, где сейчас стоишь ты. И спросил, духовный учитель, я очень сильно хочу духовного прогресса. А духовный учитель сидел там, где сейчас сижу я. И он сказал ему, я расскажу тебе историю. Так ученик понял, что нет никакого секрета, не нужно никаких способностей, никакого там рождения. Нужно просто очень сильное что? Желание. И все. Очень сильное желание. Таким образом, когда мы видим, что кто-то неудачлив в духовной жизни, причина только в одном. Мы можем говорить, мама, папа, ум у меня такой там, или что-то еще, там люди не такие. Но на самом деле просто у нас нету такого сильного искреннего желания. Вот почему мы не становимся духовно продвинутыми, вот почему мы не мудреем, не меняемся. У нас нет такого сильного желания. А то, что мы говорим, что у нас есть такое сильное желание, это называется самоиллюзия, самообман. Как мы все хотим говорить по-английски, совершенстве, но никто не говорит. Мы все хотим быть щедрыми, но никто не щедр. Мы все хотим кем-то быть. Но почему мы ими не являемся? Потому что наше желание что? Неискреннее. Что значит искреннее? И Шрила Прабхупада называет. Искренность мы называем, что это правда. Так ведь, да? Искренний человек. Искренний это значит без лжи, без лукавства, без обмана. Что значит без обмана, без лукавства? И Прабхупада объясняет, это означает, мы при любых обстоятельствах продолжаем так действовать. Что значит при любых обстоятельствах продолжаем так действовать? Это означает, что мы щедрые даже тогда, когда нам жалко. Не хотим давать, но даем. Не хотим вставать, но встаем. Не хотим идти служить, но идем и служим. Это называется искренность. Искренность. И как можно узнать, что у человека есть сильное желание? Желание делает его очень искренним. То есть он при любых обстоятельствах продолжает культивировать это. При любых обстоятельствах это сильное желание. И поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит о том, что это самых два важных качества. Единственные два важных качества, которые необходимы. Две единственные способности, которые человек должен культивировать. Это желание и искренность. И поэтому Кришна говорит Арджуне, если ты не способен что-то делать, не можешь, посвяти себя регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Что же такое бхакти-йога по сути? Это процесс, который совершается под руководством осознающей личности. Что значит осознающая личность? Это личность, которая имеет сильное желание, которое выражается в этой искренности. В этой искренности. Что при любых обстоятельствах живое существо продолжает культивировать. Хочется, не хочется, не хочется прощать, прощает. Что значит хочется, не хочется? Хочу, не хочу. И так тут же возникает вопрос знания. Может быть, не хочется чистить зубы, но мы чистим их. Почему? Может быть, не хочется мыться, но мы моемся. Почему? Потому что мы обладаем знанием. И это знание становится естественным для нас. Чистить зубы, мыться. Мы можем видеть, как ребенок не хочет мыться, не хочет чистить зубы. Но когда приходит знание, именно знание, не информация. Как вы думаете, ребенок знает, что надо мыться? Знает, но не моется. Ребенок знает, что не надо сорить? Знает, но все равно продолжает. Ребенок знает, слышал, что надо хорошо учиться и все остальное. Точно так же и мы. Мы как дети духовной жизни. Мы все знаем. Как не ткнешь, и мы всем рассказываем даже это. Мы идем, всем рассказываем, что надо мыться, что надо чистить зубы, что надо быть щедрым, благородным. Мы все друг другу, женам, родителям, всем говорим. А как вы думаете, сами мы благородны, самыми независтливы, у нас нет вожделения и все остальное? Нет. Так для чего же это нужно? Как вы думаете, когда Прабхупада говорит, проповедь наша миссия, это имеет в виду, что мы всем должны это рассказывать? И когда мы будем это все всем рассказывать, мы сами начнем подниматься? Нет. Он говорит, что тот, кто проповедует, и Прабхупада говорит, проповедь называется ачаром. Ачаром. То есть ачаром должно в результате вылиться в прачаром. Не прачаром в ачаром, а ачаром в прачаром. Поэтому говорится, садачара должна начаться. И там появляется вичара, садачара, прачара. И между прачарой предшествует ачара. То есть человек сам должен следовать тому, что он говорит. Обязательно. Если человек щедрый, то есть он сам щедро себя ведет, он будет таким образом проповедовать. Почему? Потому что проповедь возникает из желания блага. Как вы думаете, научить человека болтать – это благо? Для вас и для него? Нет. Таким образом, что же такое проповедовать из сострадания или проповедовать на благо живому существу? Что это означает? Благом для него будет не то, что он будет об этом болтать, а что да, он будет так действовать. И как будет действовать? Под вашим надзором? Под вашим руководством? Нет. Результат обучения, что он сам это осознает, и теперь он сам так делает, и никто его не может сбить с толку. Даже если вы ему скажете, так не делай, он будет все равно так делать. Потому что он сам осознал это благо. Он осознает это. Он осознает это благо. Ему не нужны президенты какие-то там, какие-то коменданты. Никто ему не нужен. Он осознает это. Он осознает это сам. Вот что такое зрелость. Эта зрелость называется на санскрите квалификация. Адхикария. Кто же такие Ганишха Адхикари, Мадхьяма Адхикари, Утама Адхикари? И Шрила Прабхупада определяет. Это те, кто могут это сами осознавать. И те, кто не могут осознавать. Вот и все. Кому нужен еще ремень, плетка, что-то заставлять их надо, что-то еще такое. Но они делают этот выбор сами. Поскольку они должны очень хорошо осознать, что причина всех проблем внутри живого существа. И пока живое существо не осознает этого, оно называется каништха. Каништха значит неофит. Пракрита бхакта. Человек, который находится под влиянием внешней энергии. И это влияние внешней энергии заключено не в словах. Мы слышим даже, все говорят об этом. Даже саньяси говорят об этом, но не могут следовать. И мы видим, как духовные учителя валятся. Почему? И мы говорим, они ищут причину в чем? Ученики плохие, вот они там оскорбления аппаратхина совершали, вот то неправильное, тот мой ученик ест мясо, тот все. А где причина? В шастрах говорится. Как вы можете тогда любить этих учеников, которые вам гадости делают? Это невозможно. И поэтому говорится, вайшнав, он ищет проблемы все где? В себе. Он думает, я неправильно чему-то следую, я неправильно принимаю учеников, не тех принимаю, не тем доверяю и так далее. Он думает, это я не квалифицирован, значит набрал столько учеников, не должен больше. Так мы видим, как постепенно квалифицируется любой человек в духовной жизни. Поэтому кто-то прекращает принимать учеников, А не то, что он всех набирает, потом страдает и говорит, вот такой я милостивый, чтобы создать некую иллюзию. Итак, человек получает квалификацию, эту способность не просто всех внешне посвятить, а дать им знания, научить их чему-то. Само по себе посвящение, оно может ничего не дать живому существу. Если живое существо, что? Не понимает, что это такое, что это означает. И духовный учитель может думать, у меня много учеников, но ученика как такового нету. Есть много народу, неудовлетворенных, очень много неудовлетворенного народу, который просто ищет не прибежище, а просто укрылись теперь с этими инициациями в своих вкусах, в своих желаниях. Подобно птице, как рассказывает историю, как птица жила в пустыне, и в пустыне было одно дерево, сухое, корявое, и несколько листков на нем висело, засушенных, и эти листки так засохли, что они прилипли к дереву, то есть не опадали никогда. И птица всегда находила прибежище в этом засушенном дереве, в этих листках, потому что они давали тень, дерево давало тень, и она жила очень счастливо и спокойно. Но как-то налетел страшный ураган и свалил это дерево, и засыпал его песком, и птица оказалась без прибежища. И в страхе, перед тем, что у нее нет прибежища, птица начала искать, где же найти прибежище. Она летела по пустыне, летела из последних сил. И вот, когда уже все надежды были потеряны, она увидела оазис. Она прилетела и увидела прекрасное озеро, прекрасные лилии, лотосы. Она увидела шмелей, она увидела другие рощи, много деревьев, которые благоухали. И птица подумала, о, Боже мой, как прекрасно, о, как прекрасно. И в этой истории говорится, птица никогда в жизни, никакая сила ее бы не побудила найти этот оазис, если бы не налетел ураган и не свалил ее дерево. Никакая сила на свете не побудила бы ее найти более лучшие вещи. Итак, живое существо, сбитое с толку разными представлениями своими, где враги, где они находятся, что происходит, оно мнит себя продвинутым и лезет учить других, воспитывать, или начинает дружить со всеми. И в шастрах говорится, что с врагом нужно что делать? Как же это понять тогда, такую дружбу? Значит, это продвинутый человек, он победил все свои 6 врагов, раз он дружит с врагами. То есть он пытается дружить с врагами. Что это означает дружить с врагами? Он считает их врагами и поэтому лезет к ним в дружбу. Потому что лучший враг ваш друг. Когда вы с ним дружите или держите его рядом. Итак, в шастрах есть очень много разных пояснений, как правильно понять тот или иной стих. И почему говорится, что те, кто враждебен, Мадхьяма их пренебрегает. Мадхьяма определяет не то, что они мои враги. Он определяет, что они враждебно относятся к кому? К бхакти. К бхакти. Они враждебны по отношению к бхакти. Итак, мы можем видеть, что какие-то люди есть, которые враждебно к нам относятся. Есть, мы чувствуем, что мы как-то не принимаем. Потому что очень сложно хорошо относиться к тем, кто к вам относится очень плохо. Очень плохо. Очень сложно испытывать какое-то дружеское чувство к людям, которые хотят вас извести. И поэтому мы видим, что какие-то люди, нас, которые не хотят извести, мы с ними нормально общаемся. Но с теми людьми, которые нас хотят извести, если мы об этом узнаем, у нас проблемы возникают. Возникают проблемы, мы обижаемся. Мы обижаемся, мы говорим с ними каким-то образом. Почему? Почему так происходит в чувствах? Потому что мы неофиты, мы не реализовали этих вещей. Мы не можем равно относиться к друзьям и к врагам. Не можем. Мы все состоим из симпатии и антипатии. Полностью. Поэтому мы так поделили все, всех. Наш регион, ваш регион, наши сампрадая, их сампрадая. Эти люди, это такой авторитет. Вот я только принимаю вот такого авторитета, а этого я не принимаю. А в чем проблема? Почему вы принимаете что-то и почему-то вы что-то не принимаете? Вы думаете, что это духовный прогресс? Нет. Это все чувства, симпатия, антипатия. И Кришна говорит, что это камень преткновения в духовной жизни. Камень преткновения. И один раз царя спросили, как вы думаете, почему мир страдает? И царь сказал, мир страдает только по одной причине, люди не хотят быть взрослыми. Тогда его спросили, а что значит быть взрослыми? Он говорит, взрослый человек это тот, кому не надо о нем лгать. Взрослый человек, который готов слушать так, как есть. Это взрослый. И он говорит, мир не хочет взрослеть. И поэтому всем приходится говорить неправду о них, о самих, о том, что происходит. Каждому хэппи-энд, Прабхупада говорит, все материалисты во своих взаимоотношениях с окружающей средой совсем всегда обманывают. Обманывают друг друга. Или кому-то сгущают, а кому-то рассеивают. Но никто не говорит так, как есть. Почему? Потому что никто не принимает так, как есть. Стоит только вам сказать, как так есть, кто-то будет говорить, что вы его недооцениваете, или вы переоцениваете ситуацию. Никто не хочет слышать так, как есть. И поэтому Прабхупада говорит, что признаки знания – это говорить так, как есть. И это аскеза. Это слушать так, как есть. И поэтому говорится, что мудрый человек не боится критики. Почему? Потому что из критики можно узнать то, что тебе не говорят друзья. Только из критики можно узнать то, что тебе не говорят друзья, подхалимы, лизоблюды и корыстолюбцы. И только из критики можно узнать об этом. Но с другой стороны, говорится, ни в коем случае нельзя быть уничтоженным критикой, поскольку памятники ставят не тому, кто критикует, а критикуемым. Итак, такова суть истории, что памятники ставят не тем, кто критиковал, а тем, кого критиковали. За что же критикуют живые существа? И что происходит? И в шастре говорится, критика проистекает только из одной причины. Из-за зависти. Из-за зависти. И многие люди говорили, ну как же, мы разве неужели завидуем горбатым? Нет, мы не завидуем горбатым, мы завидуем тому, что он горбатый, а к нему лучше относится, чем к нам. Мы не горбатые, а к нам не относятся так, как к этому горбатому. Мы завидуем тому, что он лысый, а у нас волосы, а он умнее нас, образованнее, лучше. Кто-то его ценит, а нас не ценит и так далее. Мы завидуем. И из-за этого мы критикуем, указывая на его лысину, горб, на что-то еще. И кажется, мы же критикуем горбатого, мы же не завидуем, что он горбатый. Нет, мы не завидуем никому. Единственная у нас зависть бывает, как сумасшедший, который ничего не боится, и мы можем над ним потешаться, его критиковать, подкалывать. Но причина будет только в том, что мы ему завидуем, что он в таком состоянии, что ничего не боится. Ему все по барабану. А мы постоянно печалимся и озабочены всем. И мы будем критиковать. Итак, реализация очень важна. Эта реализация проистекает из этого желания, искренности. Иногда человек приходит и говорит, у меня нет желания. Но Прабхупада всегда отвечал, нужно иметь желание получить желание. Нужно иметь желание получить желание. У нас нет желания, может быть, служить Кришне. У нас, может быть, нет желания предаться, но у нас есть желание получить результат. А какой результат? Мы хотим счастья. Мы хотим наслаждаться. Кто может сказать, что он не хочет наслаждаться, что он не хочет, чтобы все было хорошо? Нет таких людей? Нету. Кто хочет, чтобы все было хорошо? Пусть даже со своими собственными представлениями. Итак, живое существо не может воспринимать таким образом действительность. Из-за чего? И в шастрах говорится, оно не общается. Не общается с такими людьми. Оно ищет общение только на основе своих чувств. И поэтому всегда сбито с толку. Потому что то общение, которое на чувственном уровне проистекает, оно не дает блага живому существу. Почему? Потому что человеку не говорят правду. Человеку не говорят правду. Как набрать много последователей? Как вы думаете? И Прабхупада всегда говорил. Самый надежный и самый легкий способ – это удовлетворять этих людей. Речами, поведением, и у вас будут миллионы, миллиарды последователей. Но если вы говорите так, как есть, у вас так будет мало людей рядом. Так мало будет рядом людей. Почему? Потому что никто в этом мире не хочет слышать так, как есть. О ком? О себе. Никто. Поэтому люди приходят и говорят, ну скажите мне. Но в чем квалификация или отсутствие квалификации? Квалифицированный человек, когда ему дают рецепт, он этому рецепту что? Искренне следует. Что значит? Он будет это делать. А не искренний человек, когда он услышит или слушает рецепт. Что с ним происходит? Да. Итак, одного учителя спросили, почему с одними вы занимаетесь, а с другими нет? Как вы определяете? И он улыбнулся и сказал, если свинью учить петь, то знайте точно, что вы зря потратите время и только разозлите свинью. Если свинью учить петь, то вы просто напрасно потратите время, сколько бы вы это ни делали. И еще будет результатом. Свинья так разозлится на вас, что просто вы даже не представляете. И учитель сказал, что человек, который пытается обучать, он не должен пытаться обучать кого? Свиней. И здесь говорится, что тот, кто враждебно относится к правде. Вот почему говорится, что те, кто враждебно относится к последователям истины, люди не хотят слышать так, как есть, и считают врагами те, кто говорят так, как есть. А те, кто говорят лучше или хуже, они считают друзьями или врагами. Но те, кто говорит так, как есть, кем они считают? Нет. Сумасшедшими. Сумасшедшими? Вообще невеждами полными. Эти-то хоть плохо ко мне относятся, а эти хорошо. А этот-то как относится? Никак, да, они думают. Итак, живое существо не может это воспринимать. И поэтому в шастрах описывается, что очень легко понять или узреть признаки продвинутой личности. Очень легко. Мы видим, что все спрашивают, кто продвинутый, этот не продвинутый и так далее. И делят людей. Но по каким критериям? По своим чувствам. По своим чувствам. И все чувства расположены вокруг определенного что? Ума. Вокруг определенного ума чувства расположены. Поэтому кто-то собирает преданных третьего класса, кто-то собирает преданных второго класса, а кто-то первого класса. И говорится, мудрецы пришли к Шукадеве Госвами. Великие мудрецы пришли слушать Шукадева Госвами. Там не было всяких других. Не было просто, им было бы неинтересно это. Они бы не пошли туда. Им неинтересно было бы. Другие слушали какого-нибудь там Дакшу, приходили на его жертвоприношение. Третий к тому. Почему так происходило? И те, и другие объявляли махатмами всех. И Прабхупада говорит, махатма, порой махатма, только в глазах своей глупой и неискушенной публики. В чем же величие человека? Только в том, что он способен различить в гусенице бабочку, в яйце орла, а в грешнике святого. Святого. Итак, живые существа не пытаются осознать внутреннюю энергию, что проблема в моих качествах. Что же это за качество? Мои качества осквернены. Чем? И здесь говорится, вожделением, гневом, жадностью, иллюзией, безумием и завистью. Прабхупада специально перечислил, чтобы нам было понятно, с чем надо сражаться в себе. И в первую очередь он говорит, с вожделением. Что такое вожделение? Это ничем не преодолимое желание наслаждаться каким-то объектом. Ради этого что угодно говорить, что угодно делать, что угодно использовать. Что же значит вожделение? Это непреодолимое желание. Даже зная, что это что? Плохо. Что это неправильно. Человек все равно идет на это. Это вожделение. Это и есть вожделение. Следующее. Прабхупада говорит, гнев. Что же такое гнев? И в шастрах Кришна объясняет, что гнев это неудовлетворенное вожделение. И если человек сам себе не позволяет что-то делать, он тогда не удовлетворен просто сам по себе. И мы видим, когда люди совершают тапаси, сами добровольно совершают, они не удовлетворены. Мы обзываем тех мясоедов, этих там прелюбодеями, тех алкоголики, наркоманы. Почему? Потому что мы сами добровольно себе отказываем в каких-то видах чувственных наслаждений. И это выражается в неудовлетворенности в нашей. И эта неудовлетворенность вливается во что? Что мы критикуем тех, кто этому не следует. Так мы становимся критически настроенными. Итак, гнев возникает. Мы гневаемся, что кто-то мясо там принес, кто-то там что-то такое сделал. Кто-то не принимает Кришну, наша мама не принимает, или там кто-то еще, ребенок наш. Мы гневаемся очень сильно из-за того, что мы не могли получить там денег, славы, почести, что нас не принимают, что мы такие великие. А в чем величие человека? И Прабхупада говорит, как определить все это? Великий человек – это тот, кто не испытывает этого вожделения. Что значит не испытывает вожделения? Все испытывают чувства, желания какие-то, что мне хочется. Но что значит не испытывать это вожделение? Мы же испытываем тогда неприязнь, мы расстроены, или гнев будет, или будет жадность и привязанность. Что значит не испытывать вожделение? Это занимать его. Да. Занимает. Что значит занять вожделение? Это означает служить. Служить. И Прабхупада объясняет в «Нектаре преданности», что Рупа Госвами ясно говорит, что слуга подразумевает наличие господина. Чтоб кому-то было приятно. Из-за моих денег, из-за моей красоты, из-за моей власти. Я служу кому-то. И люди выбирают объект. Я своей властью, деньгами служу любовнице. Я своей властью, деньгами служу своим детям. Я своей властью, деньгами там, и своей красотой служу 10 мужчинам. Или там. Но живое существо должно занять вожделение в служении кому-то. Так это вожделение прекращает ощущаться. Не для себя, а для кого-то. И поэтому шастра говорится, нужно поощрять, если люди служат обществу, своей нации, служат меценатами, служат там филантропами какими-то там и так далее, пацифитами. Почему? Потому что эти люди пытаются использовать то, что у них есть, не для себя, а для других. И поэтому Прабхупада говорит, нужно, если они не способны это использовать в служении Богу, в религии, то мы должны в них поощрять, чтобы они продолжали и более интенсивно служили кому? Обществу, нации. И Прабхупада описывает. Больницы строили благотворительные, бесплатно. Бесплатные там делали какие-то благотворительные вечера, раздавали одежду и так далее. Благотворительностью занимались. В любом из ее проявлений. Против войны, Гринпис, что угодно. Мы должны это поощрять. Они должны это что делать? Высмеивать. Высмеивать. И поэтому шастра говорится, мудрые не беспокоят невежд. Они пытаются пропитать эту же деятельность, которой занимается человек, духом преданного служения. Что это? Божье дело. Конечно, конечно, заботиться о сиротах, это по-божески. Конечно, конечно, это вот так в своем народе беспокоиться, это по-божески. Это да, да, да, это все, давайте, давайте, давайте. И тогда люди начинают понимать, что мы не просто служим кому-то, а что это служение Богу. Даже оказывается, то, что я делаю, это служение Богу. Так человек постепенно начинает думать, о, так это же преданность какая-то. И когда человек начинает думать, что это все для Бога, он начинает интересоваться, а какой Бог, а кто он, а что, раз это по-божески, а вот почему он так хотел. Вот то... И так человек начинает, что постепенное развитие сознания Бога происходит. Итак, в Шримад Бхагаватам описывается только то, что лишено гьяны, кармы и йоги. Что это означает? Лишено тех объяснений, которые просто время отнимают у человека. Время. Очень часто мы можем слышать, когда говорится, то лишено кармы, гьяны и йоги, то лишено. Этот проповедник говорит таким образом. Так, так. Он просто время сокращает всего. И поэтому называется прямой путь. Ниврити. Прямой путь. Он жалеет наше время. Он на самом деле сострадает нашей жизни. Сострадает нашей жизни. Но те, кто могут воспринимать это, не должны быть свиньями, Прабхупада говорит. Поэтому приводится пример апельсинов и испражнений. Свинья всегда выберет испражнение. Видите, оказывается, испражнениями можно жить. И достаточно счастливо жить. И Прабхупада говорит, такие невежды, они достаточно счастливы материальными разными приобретениями. Счастливы. И поэтому преданные, они знают, что скоро налетит ураган и сломает их деревья. Поэтому они их не беспокоят. Потому что Все это произойдет, несомненно. Все это, несомненно, произойдет, и они начнут искать лучшей жизни, лучшего оазиса. Итак, эти шесть врагов перечислены. Чувства. Какие же дают ощущения это все? Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие и зависть. И шастры говорят, что этот мир – мацария. Мацария? Мы завидуем. Чему же мы завидуем? Мы завидуем чувственным наслаждениям других. Что он горбатый, а наслаждается круче, чем мы. Мы завидуем всему. Мы постоянно завистливы. Как Прабхупада говорит, пешеход завидует велосипедисту. Велосипедист завидует мотоциклисту. Мотоциклист завидует водителю. Водитель летчику. И так пошло и поехало. Люди завидуют. Одежде завидуют. Завидуют отношениям. Но самая, говорится, самая высшая форма зависти, самая высшая форма зависти, которая проявляется, это мы завидуем отношениям. Очень сильно завидуем отношениям. Что к нам так не относится, как к кому-то. Говорится, почему Христа критикуют или там кого-то? Потому что у них не было мерседесов, а весь мир им поклоняется, строят храмы. Люди ради них аскезы совершают, а у них не было ни мерседесов, ни красивой внешности, никаких черных поясов, никакого там академического образования. И люди очень сильно им завидуют. И поэтому, говорится, мы Кришне очень сильно завидуем. И завидуем не тому, что он Нараяна на Вайкунтхах. Наша зависть дальше уходит. Наша зависть уходит на Голоку. Чему же мы завидуем? Что у Кришны гопи. Что Кришну все любят. Что ему не надо иметь богатство, не надо иметь ничего. И все равно его любят сильнее, чем нас. И тогда мы хотим, думаем, вот он чем наслаждается. Он-то наслаждается не тем, что у него что-то там такое есть, а к нему так относятся, его так любят. Что даже если он что-то там такое делает, все равно его любят. И это вызывает сильную зависть у живого существа. И живое существо хочет таким же быть. И мы говорим, а почему бы меня не полюбить таким, какой я есть? И Прабхупада говорит, самая сильная зависть выражается в этом ощущении и в этой претензии. Полюбите меня такой или таким, какой я что? Есть. А вас так будет любить только мама. Потому что отец вас не будет так любить, брат не будет так любить, сестра не будет так любить. Не говоря уже друзья, кто-то, общество, вас не примут такими, какие вы есть. Никто. Поэтому Кришна назвал Арджуну Каунте, маменькин сынок, который не желает меняться. Вот что делают матери с детьми. Они никогда не способствуют их прогрессу. Потому что они думают, что мама тебя будет любить такой, какой ты есть. И эта философия распространяется в умы людей, которые лишены этого общения. И мама будет, блин, чесать. К маме приползешь. Почему? Потому что не надо меняться. А если мать ничего не делает, чтобы ты менялся, значит ты становишься зависимым, то есть в этих отношениях. Только от кого? От мамы. Вот почему Прабхупада говорит, все орут. Мама! Я с мамой так не буду говорить. Я маму то. Я такие они мамолюбцы. Маменькины сынки. И Кришна назвал Арджуну маменькин сынок. Потому что мама вас принимает гадкими. Мама примет вас какими угодно. И в шастрах объясняется, что живое существо из зависти так действует. Из зависти. И поэтому в шастрах описывается, что этот мир мацария. Всех сильнее мы завидуем отношениям. И говорится, материалист эти отношения всегда хочет получить как? Искусственно, то есть купить. Если я буду на машине крутой ездить, ко мне изменится что? Отношения. Если будет у меня много денег, тогда ко мне изменится что? Отношения. И таким образом власть, деньги, слава, все, что мы к чему-то стремимся, только для того, чтобы изменить к себе что? Отношения. Таким образом в шастрах говорится, мы единственное ради чего стараемся? Потому что мы завидуем чему? Отношениям. Каким? Чтоб нас любили. Но нас никто не любит, если у нас этого что? Не будет. От нас все бегут, потому что мы негодяи полные. И не будет у нас образования, мы негодяи. Не будет у нас там какого-то кандидата, негодяи. Не будешь ты на компьютере шлепать, ты негодяй, бесполезная личность. Нет у тебя машины, и нахрен ты кому тут нужен. Нет у тебя ничего. А какой-то человек будет в центре внимания. У него ни того, ни сего нет. А все к нему хорошо относятся. Его там критикуют, кто-то там. А все равно его. И мы будем ему что делать? Завидовать. Потому что он уже становится олицетворением Кришны. Кришны. И не просто. Его принимают таким, какой он есть. Как же происходит это? Это происходит только так, как Прабхупада говорит. Христа так любят и обожают только за одно. Что он носитель энергии кого? Кришны. Титикшам вакаруникам садху. Два важных качества Кришны. Титикшам вакаруникам. Он в грешниках видел кого? Будущих святых. И так к ним относился. Опять, он давал отношения такие. Поскольку он сам в отношениях с Кришной, он также относился к живым существам. И эти отношения тут же сформировали вокруг него это общество. И Шрила Прабхупада, в чем слава Шрилы Прабхупады? Он давал людям отношения. И когда Шрила Прабхупада ушел, не пропали те, кто знал Писание, санскрит и так далее. Никто не мог дать таких, что? Отношений. Никто не мог дать таких отношений. И поэтому люди начали бегать из Гаудия-Мадха туда-сюда. И проблема здесь не в том, что все оскорбляют Прабхупаду, не хотят служить. Они не получают здесь что? Отношения. Вот почему кто-то прекращает принимать учеников, прекращает проповедовать. Потому что он видит, люди лишены ни санскрита, ни чего-то. А отношения? Люди остаются без отношений. Они остаются в организации, все. Но им не дают таких отношений. Каких? Великой личности. В яйце никто не видит орла. В гусенице никто не видит бабочку. А в грешниках никто не видит святых. Все говорят, фу, мясоеды, фу, эти. Женщины майя, дети, это отходы, там то все. Так думает только неофит. Даже если ему 10 дан дать и все бахервасы на него навесить и орать ему в Ясапуджу там с утра до ночи каждый год. Если он не видит это равенство между живыми существами, если он не видит, что существует время, великий повелитель всего и так далее. Люди остаются без отношений, они сомневаются в том, все. Никто не дает им отношений нормальных. Каких? Божеских. Все дают свое какое-то. Хороший, плохой, такой, сякой, продвинутый, непродвинутый. И эта единая сущность, это означает, что в людях не поощряются даже какие-то легкие подвиги. От них требуют очень крутого поведения, не поощряя в них то, чему они на самом деле способны следовать. И тогда происходит, что человек остается без этих отношений. И в чем же милость Кришны, что он дает эти отношения? В чем же милость Кришны для гопи? Он дает им отношения. Он не дает им богатства, не дает ничего. Потому что истинное богатство в этих взаимоотношениях. И поэтому в шастрах эти отношения называются расами. И поэтому называется бхакти расамрита синху. Раса. Раса откуда возникает? Из бхакти. Вот почему Нарада говорит, что высшим проявлением деятельности является служение. Бхакти-йога. Бхакти-йога. Бхакти – это само чувство. А будхи – это что? Желание и искренность, основанное на разуме. Желание и искренность, основанное на разуме. Не на чувствах, а на разуме. Потому что чувство, если вы, то тогда будет «хочу-не хочу». Ваша деятельность будет зависеть от «хочу-не на хочу». Потому что чувства иногда хотят, а иногда что? Не хотят. А когда они хотят? Когда ищут материальную выгоду. Тогда они хотят. Если не будет материальной выгоды, они не хотят. А что такое материальная выгода? Это чувственные наслаждения. Таким образом, чувства говорят, мы готовы любую аскезу принять, если за это мы получим что? Материальную награду. Вот почему все чувствуют, что когда их мотивы развивает кто-то, они теряют вдохновение. Почему? Потому что они материалисты, невежды. И поэтому, говорится, материалистов нельзя беспокоить, нельзя разбивать их мотивы. Надо поощрять даже, чтобы они хотя бы делали, потому что материалист теряет сразу что? Энтузиазм. Потому что весь его энтузиазм продиктован майей. Какой? Махамайей. Вот откуда называется Утсахамайя. Потому что он так рьяно молотит здесь, только потому что он хочет получить за это что? Награду. Какую? Потому что в его сердце продвижение или истинное благо – это хороший дом, здоровья, счастья. То есть, по крайней мере, как Прабхупада говорит, они пытаются избежать страданий. И это материалисты. Материалисты не хотят страдать. И поэтому буддизм обозвали материализмом. Почему? Потому что в буддизме основная концепция и доктрина. Это какая? Что этот мир страданий, и поэтому из него надо вылазить. И поэтому его называют материализмом. Не потому что что-то есть более лучшее, или что-то, а просто потому что здесь все страдает. И что здесь лучшее? Нирвана. Что такое нирвана? Шуньявада, брахмаджоти. Но в брахмаджоти Прабхупада говорит, нет чего? Отношений. Нет отношений, и Прабхупада описывает. И тогда живое существо, когда он попадает в это блаженство и думает, что это блаженство, то оно не может понять, что истинным счастьем и блаженством являются эти отношения, взаимоотношения. А поскольку там нету отношений, есть счастье другое. И он говорит, это фантасмагорическое счастье, ложное, иллюзорное счастье также остается. Потому что счастье человек испытывает только во взаимоотношениях. В каких? Любовных. Только в любви. И поэтому так расстраиваемся. Нас не любит жена, не любит мама, не любит папа. Потому что мы все хотим быть в центре внимания, чтобы нас любили. И вот для того, чтобы получить любовь, нам нужна власть, красивая внешность, мускулы, что угодно. Врем мы там. Если не власть, мускулы не можем накачать, накачаем знания, тогда нас будут любить за знания. Мы все хотим, чтобы нас что? Полюбили. Политики хотят, чтобы весь народ их любил, там какие-то любовницы, какие-то дети. Все претендуют только на одно. Я хочу быть в центре чего? Любви. Чтобы все обожали меня. Все обожали. Что кто-то должен меня обожать. И Прабхупада говорит, из-за этого вожделения, там кто-то Александр Македонский нападает на кого-то, а там просто он хочет, чтобы кто-то его полюбил, как великого героя. Он хочет, чтобы его любили без корысти. И ради этого он идет на разные реформы. Он говорит о том, чтобы люди привлеклись им и полюбили его. В центр внимания. Живое существо пытается поставить себя в центр внимания. Почему? Завидует этим отношениям. Завидует отношениям и ничему более. Поэтому живое существо, оно завидует только одному. Ни мерседесам, ни деньгам, ни власти, ни почести, ни мускулам. Потому что все это лишь средства, чтобы привлечь к себе что? Внимание. Чтобы это внимание вылилось во что? В любовь, в отношения. Да еще какие? Любовные. Чтобы хоть кто-то нас полюбил, чтобы хоть кто-то с нами подружился, чтобы хоть кто-то нам служил, хоть чтобы кто-то нас заботился, подобно матери и отцу. Хоть кто-нибудь был нам верен, как жена. И хоть кто-нибудь бы ради нас готов был даже переступить через целомудрие. И так появляются эти расы. И мы все устремлены к этому. Мы кормим кошечек, чтобы привлечь к себе внимание. Поклоняемся тулости, чтобы привлечь к себе внимание. Кричим, что мы, так сказать, готовы жизнь отдать за то, за сё. А для чего все это? Мы хотим привлечь к себе внимание. И в шастрах говорится, это сексуальная проблема. Сексуальная проблема. То есть вожделение. Вожделение. Поэтому кто-то громко хохочет, что-то говорит умно. Привлечь к себе внимание, чтобы нас любили. Но нас любят только тогда, когда мы что? Ценим других. Наша ценность только в одном проявляется привлекательность, когда мы оцениваем других. И за что же нас любят? За то, что мы любим других. И сами можем даже не желать быть что? Любимыми. И поэтому в шастрах говорится, что духовный прогресс именно в этом проявляется. И Прабхупада описывает в этой науке самосознания, что Христос говорит, прости им, ибо они не ведают, что творят. Это любовь и сострадание, милосердие по отношению к самым врагам, греховне, прощение вот их, оно привлекает живое существо к такой личности. И живое существо начинает проявлять это. Сначала оно восхищается, потом начинает служить этому человеку, потом начинает в огонь и в воду за него лезть, потом начинает о нем заботиться, как о своем сыне или как о своем ребенке, дочери, потом начинает проявлять к нему верность, вообще преданность, что даже если кто-то лучше, фиг оставит, как супруга. И в итоге даже идет на разные гадости даже, лишь бы ему сделать хорошо. Готова полностью потерять свой статус, пусть меня проститутками обзывают кем угодно, но я сделаю. Я очень хочу этих отношений. И так появляются все эти расы. Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурья и Паракея. Шрила Прабхупада объясняет это. И поэтому мы здесь из зависти к Кришне ищем вот всех этих отношений. Все этих отношений. И вот поэтому для этого нам необходимо все, что угодно. Духовное знание, мы хотим быть авторитетами. Гьяна, хотим последователь. У нас йога, мы хотим всяких совершен ситх. У нас там карма, богатство. Но мы все хотим просто привлечь внимание других живых существ только для одной цели. Чтобы получить к себе любовное отношение. Мы хотим быть любимыми. Но не любя других, мы никогда не сможем получить какую любовь? Бескорыстную. Люди будут нас любить за что-то. И поэтому в шастрах говорится, что, помните, я читал вам стих такой, что истинное счастье человека, когда твоя любовь к людям стала какой? Взаимной. Кто-то, если слышал стихотворение. Счастье твое не в дифирамбах, не в богатстве, ни в чем. А счастье человека в той любви к людям, которая становится какой? Взаимной. Таким образом, чем же может живое существо продвинуться, когда оно учится любить других? Вот почему Прабхупада говорил, если вы понимаете Шримад Бхагаватам, или для вас раскрываются веды, для вас раскроются все писания мира. Так вот, в христианстве, почему говорится, возлюби? Потому что это единственное качество живого существа, это единственный духовный путь. И если бы Христос так не любил этих людей, он бы никогда не пошел ради них, из-за их дерьма на такие что? Жертвы, на такие муки. Если бы Шрила Прабхупада так не относился к этому миру, он бы никогда не стал так действовать. И люди завидовали Прабхупадиным кольцам, Мерседесам, каким-то его славе какой-то. Потому что для дураков было всегда скрыто, в чем его сила. В чем же сила была Прабхупады? А почему он стал таким великим и так далее? Вот поэтому эти болваны, они здесь сидят, подражают кому-то, что-то пытаются изображать из себя внешне, там перейти. Потому что они не испытывают такого сострадания к другим. И завидуют только их успеху. Вот почему я говорю, они завистливы и не больше. Потому что они неофиты. Материалисты. И они ради коммуникабельности дружат со своими врагами, с недоброжелателем, льстят, превращаются в подхалимов разных, дипломатов. Только по этой причине. И их все равно не любят так, как любят какого-то прямолинейного человека, может быть, там еще какого-то. И они будут завидовать именно этому. И они будут завидовать этому днем и ночью. И ради этого они будут получать должности. Кто-то должен будет их объявлять, какой-то авторитет. Пожалуйста, слушайтесь его, потому что он такой, вот мы его назначили. А люди все равно, много назначенцев, а их не любят. Потому что любить будут только того, кто любит вас. Как мама нас любит, а мы не ценим этого. Почему? Почему? Почему мы не ценим? Как вы думаете? Потому что горе еще не пришло. И тут же мы к маме бежим, когда что? Горе. Как узнать, что маму надо любить? Надо увидеть, к кому мы обращаемся в горе и в проблемах. Значит, тот к нам что? Лучше всех относится. Лучше всех относится. Так человек определяет. Что же мы являем собой горе и проблему? Также человек должен разобраться, что для него является проблемой и горем. Ну что за отношения? Вот почему Прабхупада говорил, когда весь мир отвернется от тебя, ты предашься мне полностью. Потому что кроме меня тебе не к кому обращаться. Поэтому я друг всем живым существам. Потому что когда у них проблемы, когда все от них отворачиваются, к кому человек обращается? К Богу. Вот почему Кришна и говорит, я друг всем живым существам. В беде к кому обращаются? К Богу. В горе? К Богу. Единственное, к Богу. В радости о нем забывают. Забывают о чувственных наслаждениях. И поэтому Кришна говорит, я друг всем живым существам. Когда от вас все отвернутся, тот, кто вас примет, он и был вашим другом всегда. Вот почему эти маменькины сынки существуют. Потому что они не изменились, ничего, и они обращаются к своей маме, а мама их принимает. И так они очень любят маму, трясутся о маме, вся их жизнь там с мамой связана. Потому что они понимают, что таким дерьмом их примет только кто? мама. И мама им становится дороже самой жизни. Потому что они хотят, чтобы их любили. Они опять Кришны. По отношению к кому выступают? К маме. К маме. Потому что мама любит нас. Просто так. Без мерседесов, без богатств, без ничего. А все остальные за что-то. И ни за что, какие мы. Потому что отбери у этого все человека, и его терпеть никто не мог. И люди так превращаются все в лицемерие, в политику, в то, в страх. Все. Потому что так нас без ничего никто что не любит. Будешь мало зарабатывать, уйдет от тебя жена. Совершишь ошибку, уйдут и дети, и те все. А кто не уходит никогда от нас? Даже папка уходит всегда, и семьи бросают. А мамка? И люди, которых бросили мама и папа, они говорят, ну плохие сволочи. Я все в жизни получу, чтоб меня что, не бросали. И тогда комплекс сироты появляется, что нужно все сделать для того, чтобы тебя не бросили. Но живое существо не знает, что нужно сделать. И начинает идти. Вот эти сироты, они там карьеру начинают делать. Там, что? Потому что они не хотят еще раз быть брошенными. И так живое существо не может понять, что же нужно сделать, чтобы тебя не бросали. Никогда. И здесь он говорит, эти глупцы гордо думают, я победил своих врагов на всех 10 направлениях. Но на самом деле, если человек одолел 6 врагов и научился одинаково относиться ко всем живым существам, ему не с кем больше враждовать. Враги – это всего лишь плод воображения невежды. Пожалуйста, вопрос. Вот что такое духовная жизнь. А не в том, чем мы тут привлекли внимание, чем-то другим, кроме самого отношения к другим людям. И ничем иным. А все те, кто плохо к другим относится, кто как кому-то к одному очень хорошо, его никогда здесь никто не полюбит. Что бы он ни сделал, люди будут его любить за деньги. То есть этот человек не будет интересовать никого. Сам. Ради выгоды люди будут к нему лезть. Вот почему говорится, что преданные Вайкунтхи, они как бы, хотя это духовно, но Рупа Госвами говорит, они не являются совершенными. Потому что они знают, что Нараяна Бог, что у него вся власть, все могущество, булава, лотос, там то и все, и что все зависит от него. И из-за этого они к нему, и поэтому благоговение. А во Вриндаване Мадхурья, любовь. Любовь, чистая любовь, лишенная чего? Благоговения. Поэтому дасья отсутствует. Потому что дасья – прибежище. В духовном мире отсутствует дасья. Но достигнуть духовного мира можно только через дасью. Поэтому все дасы. Даса, даса, ану даса. Поэтому и говорится. О мой Господь Кришна, я в почтении с любовью и преданностью склоняюсь к твоим лотосным стопам, находя у них прибежище. Не дружбу, не супружеск, а прибежище. Это означает дасья. И когда живое существо нашло прибежище, оно может начать давать прибежище другим. Все. Это все в любви. Это все бхакти. Только оно развивается, развивается, развивается. Там люди служат из любви, а не из-за какой-то выгоды. Есть выгода материальная, значит, есть выгода какая? Духовная. И если что-то кроме любви интересует, почему женщины любят мужчин за власть, за деньги? Это любовь? Или они любят деньги этих людей? Но они же говорят, я тебя люблю. Но почему же любовь проходит? Человек запил там или что-то еще сделал, его вдруг и разлюбили. А это же тот же самый человек, просто он запил. И уже его не любят. Почему? Разве это была любовь? А мамка все равно любит. Запил, заел. Хоть что сделал, а мамка любит. Вот мамка и любит. Поэтому в шастрах говорится, что отношение преданного с Господом, как отношение матери к ребенку. То есть так же надо любить Бога. Как мать любит ребенка. Не как ребенок мать, а как мать любит ребенка. Указывая на это, что без корысти, что бы как бы ни отнесся. И поэтому Шикшаштаки Прупада говорит, так мать любит своего дитя, как гопи любит Кришну. И указывая не на форму, а на что? На такое бескорыстие. Полностью жертвенно. Поэтому любят тогда, когда мы к к людям проявляем такое отношение. И они нас за это потом оценивают. И оценивают именно это, и ничто другое. Но это проходит время. Сначала живое что гоняется за тем, у того больше, у того это. Но потом, когда оно мудреет, оно понимает, что такие отношения у меня были только вот благодаря этому человеку. Здесь, может быть, слаще, и панира больше плавала. Здесь, может быть, так, кстати, было и ближе, и теплее. Здесь там то. Но там не было никогда такого отношения. Все. И ценнее отношений нет ничего в мире. Ничего абсолютно. И поэтому говорится, кошка ищет условий, а собака отношений. Поэтому говорят, мужчина должен быть подобен собаке, а женщина всегда остается подобна кошке. Она за условия готова продать что? Отношения. А собака, даже потеряв условия, остается верна этим отношениям. Вот почему Прабхупада себя называл кем? Собакой. И у меня, говорит, есть ошейник. Потому что мне не условия важны, а вот там, где у меня отношения. И поэтому эти отношения называются расами. Бхакти расамриту синха. Истинное счастье там, где эти отношения. Которые лишены этих, что? Всей этой корысти. Поэтому он говорит, Вриндаван мой дом, Прабхупада говорит. Потому что там нет корысти. Там люди ценят эти отношения. И плевать они, что им в деревне живут. Плевать им, что там у них того, чего нету, цивилизации какой-то, чего-то, что им надо пешком ходить. Они счастливы. Потому что там отношения эти чистые. Потому что любое, что туда будет вмешиваться, будет эти отношения что? Портить. Поэтому, говорится, в дружбе не допускают всяких денежных вопросов, там-там-то, и люди всегда держатся, чтобы сохранить отношения. А если человек прекращает их ценить, пусть оценит потом власть, почести, и люди продают эти отношения за условия. Человек не может, а все и делает из-за корысти. Поэтому называется бескорыстное служение. А есть, значит, какое служение? Корыстное. А служение есть? Вот видишь. Знаешь, как спросили одного мудреца, что погубит мир? И он сказал, мир погибнет от политики без принципов, от обучения без тишины, от прогресса без сострадания и от религии без бесстрашия и осознанности. То есть в мире есть все первые перечисленные вещи, и полностью отсутствует второе. То есть то, чего в них не хватает. И это называется упадок, деградация. То есть есть политика, но нет принципов. Понимаете, да? Есть обучение, но нет тишины. То есть нет вот этого состояния сконцентрирования. Есть прогресс, но нет сострадания. И поэтому все, в чем мы... Есть религия, но там нету что? Бесстрашия и осознанности. И таким образом ничего это... не приносит блага, а только что ухудшает положение. Поэтому нужно знать вторые вещи. Да, да. Нет дружбы вот без того-то, да, там нету верности без того. И вот нужно это вот то узнать, а не саму эту форму принимать. Гасится везде, и он на религии занимается. Без бесстрашия, как религия может быть? И как может быть без осознанности все? Под гипнозом, что ли? Но я говорю, под гипнозом, вот они не сознают, что делают там, не ведают, что творят. Это очень важно, что так. Уступ – это признаки смирения. Смирение, да, уступ. Потому что рядом сидят какие-то другие расы. Понимаешь? У кого такие отношения, тот сидит рядом с вами. А у кого нет таких отношений, он уступ. Прибежище – уступ. Дружба вот рядом по правую руку. Понимаешь? На коленях супруга может сидеть. Или там кто-то ребенок и так далее. Сидеть с вами может даже сын там или кто-то, а лежать с вами может другой. С кем отношения? Так мы видим отношения. Поэтому уступ – это слуги, прибежище. Друзья, что они там, где-то уступ будут сидеть? Нет. Потому что пыли касается сначала стопы. Пыль становится как просад, как земля Вриндавана. Она не сама по себе такая великая. Потому что ее касались кто? Стопы преданных и самого Кришны. А говорится, Кришна никогда не касается земли. Никогда. Но возникает что? Иллюзия того, что он касается ее. Но Кришна касается ее своими энергиями. Таким образом, прибежище у стоп или в пыли, это значит прибежище у определенных энергий. А эти энергии – это наставления все. И тогда человек, когда нашел прибежище в наставлениях, то значит он нашел прибежище у стоп. От желания этих взаимоотношений. Чего еще может зависеть? Желание этих отношений. Вот, допустим, приходит какая-нибудь женщина и говорит, вот у меня с мужем портятся отношения. Я уж и варю, и готовлю, и то, и все, и там одеваюсь уж так, и бесполезно. Но почему отношения портятся? Муж не хочет или жена не знает, как эти отношения выстраиваются? Нет, не то и другое. Ни в коем случае. Не бывает так и то, и другое. Существуют различия. Есть политика, но нету принципов. Значит, так же вот, жена или муж может как-то действовать, но там нету второго, без чего это никогда не улучшится. Улавливаешь? Как же могут быть отношения без служения? Как могут быть отношения без служения? Есть отношения, но нет служения. Значит, есть отношения? Нету. А что значит служение? Слуга подразумевает наличие кого? Господина. То есть вы не просто здесь делаете то, что вы хотите, и это вы даете за служение, это деятельность по собственной прихоти, а вы воспринимаете того, с кем вы хотите отношения, как кого? Как господина. Это означает, делаете все так и то, что он хочет. Так проявляются отношения. Вы выказываете свое отношение к нему, и он вам дает это отношение. Вот и все. Поэтому говорится, вы дарите подарки, потом вам дарят. То есть не так, что вам дарят подарки, потом вы дарите. Нет, дарить подарки. То есть с кем вы хотите отношения, вы начинаете ему дарить подарки. Потом он начинает вам дарить что-то. Говорите сокровенно, слушайте сокровенно. Вы открываете свой ум. Насколько вы его открыли, настолько тот человек, видя, что вы ему доверяете, доверяет вам. И так далее, и так далее. Все это возникает в взаимоотношениях. А цель какая? Дипломатия может использовать эти факторы и достичь этого результата? Дарить подарки, принимать подарки? Нет, нет, никогда. Потому что отношений не будет любовных. Там говорится, для развития любовных отношений это делается. Там никогда не будет любовных отношений. Никогда. Потому что это взятка-датель, взятка-братель. Все. Все это лицемерие, обман и так далее. Вы открываете ум не для развития любовных отношений, а карьеру какую-то делаете. Вот и все. Выпендриться хотите или еще что-нибудь. То есть цель совершенно иная. Не отношения развить, а что? Использовать эту ситуацию, этого человека, его власть или что-то, для того, чтобы где-то что-то там перемахнуть куда-то. Или что-то с него взять. Называется подхалимаш. Опытный видит, но тщеславный не видит. Да. И поэтому получается, за что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. И очень часто это можно видеть в духовной жизни. Очень часто. Почему это они? Они не хотят вам открываться и все? У них комплексы. Вы рожи не учли, они у них комплексы. Они не хотят вам открываться, вот и все. А какова причина, они знают только. Вы можете не знать, какова причина. Вы можете и так, и сяк. Почему мамки многое не говорят? Что мамка плохая? Не любит? Потому что ребенок не говорит и свой ум не открывает матери, только потому, что мать какие-то ограничения может наложить на него. Понимаешь, да? Или что она неадекватно будет реагировать на это. Понимаешь? В любом случае, ложь – это сокрытие каких-то определенных планов собственных, эгоистических. И страх – почему секрет? Потому что кто-то может разрушить ваши планы, если это станет известным. Поэтому Чинаки Пандит говорит, не говорите о своих планах. Ибо не суждено вам будет сбыться. Что, болтаете много? Могут измениться планы. Волк, вот он думал, эх, чем дольше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем больше я поем. Чем больше я поем, тем стану я сильней. И всех победю. Вот допелся, те подумали, ага, сейчас мы все сделаем, чтобы он не наелся. Потому что он станет сильней. А для чего? Он нас хочет победить. А он всем там пел. Перед тем, как это сделать. Сидел бы тихонько, наелся и победил. Так он напел там всем. И когда услышали, что, ради чего он это все делает, они думают, нет. Поэтому смотря, что вы делаете. Чинаки Пандит вообще говорит всем. Не говорите о своих планах, ибо не суждено им будет сбыться. Когда сделали, тогда говорите. А когда еще не сделано, что об этом болтать? Потому что тысячи препятствий может возникнуть. тысячи каких-то перемен может быть. Мы там то сделаем, а уже наболтал там. Вот мы откроем, мы сделаем. И пролетело. Опять. А вот мы то. Опять сломалось. И все говорят, ну он, похоже, глуповат. Так ведь? И мы говорим, ну что-то он это не дотягивает, по-моему, до руля. Мы поедем, раз врезался. Мы поедем, раз врезался. Так мы что-то только врезаемся с тобой. Лучше уж мы на телеге. Ну нормально. Чем на машине и постоянно в кювет. И потом столько средств, чтобы ее чинить. И вместо того, чтобы докуда-то доехать, мы все чиним. Зато лихо отправляемся с везнями. И так человек приходит к выводу, что... Он же тоже видит, где авторитет, что за авторитет, какой... Постепенно человек, когда начинает на самом деле очищаться, интересоваться на самом деле духовной жизнью, также в его жизни начинаются перемены. Круг общения постепенно меняется, он начинает видеть то все. Это из-за желания. А так, конечно, если вы там, кстати, мебелью торгуете, вам что сделать? Придется с мебельщиками разговаривать. Но если вы, так сказать, идете каким-то другим образом, вы, так сказать, разговариваете с тем, кто в вашем деле дает вам пользу. Так ведь? Если вы хотите развить качество, разговаривайте с теми, кто тоже их хочет развить. Если вы занимаетесь торговлей, так сказать, лука, то с кем вам общаться? Кто этим луком тоже торгует? Ты меня понимаешь, так сказать, я тебя понимаю. У тебя сколько стоит? Вот столько, а у меня вот столько. Все, завязываются отношения туда-сюда. Давай, мы вместе стояли на рынке, продавали лук. И куча знакомых появляется, кто по луку. И так далее, всякие юристы, адвокаты туда-сюда. Все, пожалуйста, появляется. Почему? Потому что я там... Всех обмешуриваю, так сказать, нужны знакомые адвокаты, тут нужны, так сказать, те подтяжки. Я знаю все бумажки, как писать. Вы знаете, как лекции читать, а я знаю, как бумажки двигать. И так далее. Все, видите, люди приобретают навыки, способности, качество того, чем они интересуются и в чем они пытаются преуспеть. Вы понимаете, да? Фокусник вот фокусы показывает, а вы нет. Потому что вы фокусы показываете другие. Такие фокусы, что там и фокусник остался без кола, без двора. И тоже так незаметно для вас, что вы пальцы там отрывали как-то там. Он говорит, ну я тебе сейчас другой фокус покажу, еще фиг поймешь, кто фокусник настоящий. И поскольку он занимается такой деятельностью, он приобретает не только способности, но и развивает определенные что? Качество. Поскольку способности для качества развивает, и получаете способности, качество что? Усиливается. Вот жадность может усилиться, если развить качество, чтобы больше получать? Жадность уменьшится или вырастет? Ну так видите как. Так и тут. Все так оно и делается. Человек становится больше жаднее, обманчивее. Так сказать. Все это все ухудшается, ухудшается, ухудшается положение. Если человек занимается рынком каким-то, продажей, так сказать, вы к нему и обращаетесь. Где что? Если человек юрист, вы обращаетесь туда, если туда. Он в этом разбирается. В соответствии со своими что? Желаниями. Он в этом преуспевает. Каждый преуспевает в том, в чем он строит планы на свою жизнь. Понимаете, да? Как он видит жизнь, такие качества он развивает. Все же так просто. Такие мотивации в нем. Все. Он может брать внешнее, что-то внутреннее. Но видно, что такие цели именно в этом деле у него. И Прабхупада говорит, нужно взять эти все свои способности и занять их в служении Кришне. То есть не надо от этого отказываться, если у нас это уже развилось. Как сказать, жизнь была всякая разная, мы уже это закрутили. Все. Нужно просто теперь все эти способности занять в служении. Всю ту деятельность, которую мы развили, так сказать, способности, все свои качества нужно взять и занять их в служении Кришне. Вот и все. А кто-то пытается что-то бросить, давайте бросим. Вот мы там слышали, что про мебель, значит, мы мебель плохая. При чем здесь мебель? Просто вы делаете это, чтобы это связывало вас с Кришной. И все. То есть та же самая деятельность, но она связывала вас с Кришной. Вот почему Харидас Такур говорит, ничего не надо менять, зачем что-то выбрасывать? У вас уже это есть, таланты все эти. Как обмигорить, как обмишурить. Теперь просто нужно это что? Направить не на те цели. Человека цели-то было, ради чего он это все сделал? Чтобы наслаждаться, ну конечно. А теперь все то же самое делаешь, чтобы наслаждать Кришну. И все. Как это вот история-то была про этих разбойников там? Воры какие-то там были. Один на тень наступал, не двигался человек. Другой там прикасался к любому замку, он открывался. Третий там по воде ходил. А четвертый как начнет говорить, все, люди отключаются сразу. Ничего не видит, только его слушает. Он на речь мог ловить, как гипнотизер. И они пришли к садху и говорят, вот мы бандиты были. Я вот ограбил все, так сказать, хранилища. Другой говорит, я так, кстати, вот, когда гадости делал, сразу раз по воде убегу, и все, меня никто не догонит. Третий говорил, я там, кстати, людей, так сказать, ну там, вводил из себя, раз на тень наступлю, и они двигаться не могут. Другой, и он сказал, ну в чем проблема? Не надо ничего менять. Просто все эти качества нужно занять в служении Кришне. И что они там делают? Да. Он приходил, проповедовал сначала сам садху. Люди отказывали ему. Он говорил, ну тогда придут мои ученики. И там приходил этот ученик, который забазаривал всех. Он приходил, бла-бла-бла-бла, не расслабься. Отвлекал внимание. Другой приходил в хранилище, прикасался к замку, замок открывался. Они все выносили, пока тот болтал. Потом он прикасался, закрывался. И того, кто болтал, на выходе заменял тот, кто на тень мог становиться. И все они убегали. Он вставал на тень, никто не мог бежать. Потом в лодке там сидели эти. И все. И так в итоге они там переправлялись через реку. Те там садились. Лодочник ждал этих солдат, которые ну, догонять были. И он с лодки выходил на сушу, весла выбрасывал. И они там на лодке посреди там, руками гребли. И они строили храм. Очень огромный. Они были сборщики пожертвований. Поэтому вот эти мошенники, которые здесь всякие юридические стороны знают, то все, их надо занимать в сборе пожертвований. Смотрите, как они знают, какие бумажки, где чего, какие выходы, все, у них все связи, адвокаты, то все. Все можно точно так же использовать в служении. И мы видим, что некоторые преданные, они используют это в служении. Те же самые, не надо ничего бросать. Просто надо использовать это. Постепенно все больше и больше вливать это, все свои способности в это дело. Что Прабхупада говорит, всегда все нужно. В преданном служении точно так же все нужно. Не надо думать, что ничего не надо нам. Что мы все тут будем. Да вы что, мы тут пропадем сразу. Если у нас не будет ни врачей, ни учителей, никого, ни поваров. Мы уже и так в таком обществе находимся. У нас ни учителей, ни поваров, никого нет. Одни преданные. Ну, это кошмар просто. Как что-нибудь возьмутся делать в сознании Кришны, это же ужас. Если фестиваль, то самый уродливый. Если еда, то отрава. Зато все с преданностью. Но Прабхупада, я думаю, не совсем о такой преданности имел в виду. Если уж торговать, то обязательно пролететь. Или наоборот, если уж торговать, то всех объегорить. Нужны нам специалисты. Преданность – это первое. Но второе – все равно она должна в чем-то проявляться, в каком-то виде действия. Хоть цветы там выращивать, хоть там с любовью преданностью предлагать. Да, если можешь, никаких качеств нету, но у тебя есть преданность, ну предлагай с преданностью просад, будем тебя пуджарем сделаем. Если ты там можешь то, конечно, мы из тебя кого-то сделаем. Если у тебя, Прабхупада говорит, если у вас есть очень вообще великолепное красноречие, харизмы, всякие способности, сделаем из вас проповедника. Если у вас есть то, мы сделаем вас того. Почему нет? Все занять можно. Зачем от этого отказываться? Если вы красиво поете, давайте, пойте Хари Кришна, так сказать, на киртанах, на фестивалях, будете петь. Зачем что-то отбрасывать? Просто занять это надо. Если вы дипломат, ну идите, урегулируйте проблемы, так сказать. У нас там с теми проблема, с теми, те на нас наезжают. И мы дипломата посылаем, и он трали-вали, раз, развел, все, потому что дипломат. Ну, зачем от этого отказываться? Это неплохо, если... Плохо то, что мы это используем для других целей. Вот в чем проблема-то. А не в том, что это сами такие. Как? Нам нужны такие люди? Нам нужны дипломаты, коммерсанты, там ученые. Все нам нужны. Это такое благо. А мы думаем, вот там, раз так сказали, значит все. Это не нужно, надо бросить. Красиво петь это майя. Да нет. Красиво петь для наслаждения собственного, вот это майя. Но красиво петь для Кришны, это... Очень хорошее служение, вообще супер. Хорошо готовить для детей и плохо готовить для Кришны. Что, бросить готовить? Нет, ты можешь так же готовить вот для Кришны. Хотя бы так же. Хотя бы. Когда хочется поехать на Багамы, столько бабок назарабатывал, а вот не хочется тебе, чтобы кто-то поехал в Индию из проповедников, или там, насобирай-ка денег, чтобы, так сказать, гуру на какую-то программу, или там что-то поддержать в храме. И сразу, раз, и башка не работает. Бизнес не пошел. Поэтому это все по-другому. Пожалуйста, делайте это. Но делайте, связывайте свою деятельность. Связывайте. Связывайте это не значит думайте. Как будто я это делаю для Кришны. Нет. Связывайте это значит реально, чтобы она приносила результат служение Кришне. И все. Так ведь? Если детей штампуете, так ну, вы штампуйте их, чтобы они преданными были. А чтобы они там у вас по подворотням где-то носились. И потом говорит, ну что Кришна так устроил? Если вы уж их штампуете, то давайте сознание Кришны. Значит, раз вы штампуете их для того, чтобы они осознали Кришну. А если вы сомневаетесь, то зачем вы штампуете их? Вот, медитируйте, из земли оно вылезет. Упадет в реку, корову выпьет. У нас таких медитаторов море. Весь брахмачарский ашрам медитаторы одни. Бубенцы только слышат. Так-то ничего не слышат они. Я занимаюсь. Не мешайте. Какие мешки я медитирую? Наставление, авторитета. Но как бубенцы, что-то медитация сразу исчезает. Поэтому кто-то опытный, он сразу видит, что сидит, мошенничает. Как что-то делать, он весь в медитации. А как бубенцы, так в медитации вы ему говорите, не надо, а он все равно слышит. Говорит, а что же отвлекают меня бубенцы? А мешки почему не отвлекают? А тоже отвлекали, да. Но, конечно, не так чувствуется. Там медитация продолжалась. А здесь вот как-то она сразу разрушилась. Поэтому тот опытен сразу видит, что болтает человек, как себя ведет. Что тут не понять-то? Видите, как все просто. Что там спрашивать, какие-то мистические силы иметь. Нет, просто разум мистический такой надо иметь, который все просто видит. В чем мистика? В простоте вещей. Очень простые вещи. Как Прабхупада говорит, легкие путешествия. Просто медитируешь на Кришну и на элемент параматмы в этом стихе, и все. И для нас это так туго. А это очень просто на самом деле. Почему для нас так туго? Потому что мы обусловились разными вещами. И поэтому непросто, простоты нет. Ты обычную вещь говоришь, и что? Это как? Это, наверное, так. Это, наверное, надо все подношения проанализировать. Как написать подношение? Надо проанализировать все подношения всех времен и народов, переписать в них слово это, вот то передрать, это передрать. И будет тогда твое. Ну, чужие чувства скомпоновали и выдали. Чужие отношения. Сами должны это сделать. А схема проста. В чем величие-то? Чего вы его принимаете? Чего он такой вас привлек? И почему вы его приняли? И человек пишет, да что-то принял, не знаю. Но это вот уже подношение. И пишет, вся вам слава. Это все-таки уже подношение, по крайней мере. Чем... Он напишет то, что-то чужое там, чужие мысли, и скажет, о, оно красиво, там хлопали. Слыхали мы там, ему хлопали этому. Точно он там такое наговорил, а ему хлопали. Значит, если я такое же наговорю, мне тоже будут хлопать, но вам будут хлопать по ушам. Кришна не будет вам хлопать. Я всегда вам говорю, одним хлопает восторженная публика, а другим аплодируют полубоги. Разные хлопки. А кому по ушам хлопают негры? Чьих хлопков вы ждете? А других вообще хлопают напрочь. После этого, ну? Чьих аплодисментов вы ждете? Можно самому себе хлопать. Это что такое? Аплодисмент. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Харибол. Спасибо.